но и противоречит элементарной логике. На его сочных, как спелые помидоры, щечках играли ямочки. Если вы называете людей козлами, следовательно, себя козлом уже не считаете, — продолжал он. Не может один козел сказать другому «ты козел». У козлов нет представления о своем козлизме. В ваших речах я чувствую моральный пафос, хотя извращенный. Но откуда он? Наверное, не от козла. Все это поповская казуистика, — огрызнулся Дорофеев. Натренировались в ваших семинариях да академиях. — А что вы думаете об этом, Джон? — спросил Барский, щедро наливая себе в кофе коньяк. — Я думаю, — ответил Половинкин, — что господин Дорофеев не прав в отношении человека, но прав в том, что касается России. Несчастье этой страны, что она обожествила отца. Я говорю не о Боге, я говорю о комплексе отца, которым она больна. — Правильно! — закричал Сидор. — Еще Фрейд писал. — Фрейд тут ни при чем. Грубо оборвал его Половинкин. Было видно, что он жаждет быстрее высказаться. Русский комплекс отца сложно описать, но он пронизывает весь хребет нации. В сущности, он и есть ее хребет. — Что ж тут плохого? Чекамасов недовольно пожал плечами. — Да, моя культура патриархальная. Однажды в Кингтауне, рядом с Вашингтоном, — продолжал Половинкин, — я наблюдал, как молилась девочка-мулатка, католичка. Она была в церкви одна и не заметила, как я вошел. Она грациозно сползла со скамьи на колени и горячо молилась Деве Марии. По лицу ее текли слезы. Она захлебывалась от детского горя или счастья. Я уверен, она просила что-то очень наивное, даже смешное. Скажем, чтобы в нее влюбился какой-то мальчик. И если бы в этот момент она попросила меня отдать свою жизнь за ее просьбу, я бы ни секунду не колебался. Но так нельзя просить человека. Даже родную мать. Любовь матери способна на многое, но не заставит мальчика полюбить ее дочь. А Матерь Божья это может, потому что она сама любовь. Барский, Дорофеев и Чекамасов изумленно следили за Джоном. Его лицо странно светилось, и в то же время чувствовалась в нем какая-то боль, что рвалась наружу и не находила выхода. «Среди протестантов, — рассуждал Джон, — самое прекрасное — это коллективное доверие. Если негры в Америке обожают свой рэп, почему бы в молельных домах, в негритянских кварталах не плясать во время службы? Как это красиво, когда они поют и пляшут в своих белых одеждах вместе с белой сестрой милосердия. В протестантизме трогает смесь ребячества и ответственности, когда касается настоящего общего дела. «Вы говорите, как убежденный протестант», — согласился с ним Чекамасов. «Но что вам так не нравится в православии, друг мой?» «А мне все не нравится в вашем православии», — грубо ответил Половинкин. «И чем скорее вы поймете, что оказались в тупике, тем будет лучше для вас и для всех». «Для кого это для всех?» «Всех русских и нерусских». «А вы разве не русский?» — мягко уточнил Чекамасов. «Стоп!» — закричал Дорофеев. Он с удовольствием слушал Джона и даже подпрыгивал на стуле. «Это нечестный прием. Отказаться спорить с неотразимыми аргументами, а потом схватить за грудки, дыхнуть перегаром и крикнуть: «А ты сам-то, блин, кто, русский или татарин?» «Я выпил не больше вашего, Сидор Пафнуч», — объявился Чекамасов. «Я потому это спросил», — осторожно продолжал он, — «что всякая вера — это дело сердечное, и ежели сердце к чему-то не лежит, тогда, что ж, можно и так на вещи взглянуть. Миллионы существ окопались на 1/5 земной суши, говорят на тарабарском языке, водят хороводы вокруг могил, подсыпают их крутыми яйцами и любят мрачную Пасху больше веселого Рождества. Поверьте, я очень понимаю, что можно и так на это посмотреть. Я сам когда-то так думал, пока сердце не подскажет, ум ничего не решит». «Ничего вы не решите с вашим сердцем», — упрямился Джон. «Но ваша девочка-мулатка, вы себе сами противоречите. Дело в том, — сквозь зубы сказал Джон, — что вам ваших проблем не решить». «Не может решить проблемы Народ, который добровольно истреблял себя десятками миллионов —